Глава 68. Сурово, но получше. Теснота была неописуемой. У каждого было одеяло. Еды едва хватало, но никто не голодал. Ганс Мюнх. В декабре 2004 года начальник тюрьмы в Монте-Люпихе организовал встречу бывших заключенных. 24 человека возраста лет 80 пришли пообщаться, часто перебивая друг друга. И очень подробно описали условия содержания в Монте-Люпихе в период заключения Марии. Многие отметили, что хотя заключенным условия казались суровыми, содержание было гораздо лучше, чем в других польских тюрьмах того времени. Каждый помнил, что отопление было минимальным. Одна кирпичная печь с очагом в коридоре на каждые две камеры. Печи были сделаны из жести и исцарапаны по всей поверхности. Каждый заключенный что-то писал, царапал или вырезал надписи, чем под руку попадется. Зима 1946-1947 годов была очень суровой, поэтому в камерах тоже было холодно. Из-за того, что окна были не застекленные, температура внутри часто была такой же, как и снаружи. На завтрак обычно давали черный кофе с 300 граммами хлеба. В полдень подавали суп, где была черная унра, пюре из кукурузных отходов. Гороховый суп. Брюква, капуста, крупа, ячмень или пшено двух цветов, синее или зеленое из-за дезинфицирующих средств, а иногда и вонючая треска. Вечером заключенные получали порцию васе-цупка, водяного супа из брюквы. Одна из польских политзаключенных, Ханна Высоцкая, вспоминала, что в 1947 году этим супом массово отравились заключенные, после чего его убрали из меню. Тогда, по приказу доктора Дармицкого, стали в больших количествах подавать квашеную капусту высокого качества и свежую морковь. К сожалению, этих деликатесов хватило только на 12 или около того дней. Зофия Маскала тоже вспоминала об ужасном состоянии пищи, которую давали заключенным. В супе были черви, но мы закрывали глаза и ели его. Нам хотелось плакать, но мы были голодны. Хлеб был маленький и черный, смешанный с овсяными отрубями, иногда крошечными древесными опилками. Есть его было невозможно. Мы выковыривали опилки из зубов, это было ужасно. Бывшие заключенные описали распорядок дня. 6 утра — подъем и сбор кубиков. Заключенные оставляли свою одежду вне камер, сложив ее в кубики. Завтрак. Между завтраком и обедом — безделье. С часу до 2 — обед. Между обедом и ужином — безделье. С 4 до 5 — ужин. 6 вечера — перекличка. Каждый день охранники проверяли камеры, ударяя по прутьям каким-нибудь предметом, чтобы услышать звуки. По словам директора, они и сегодня так делают. Охранники не были вооружены. Немецким заключенным разрешалось получать посылки и спать на соломенных матрасах. Полякам нет, и они спали на голых досках. В камерах не было туалетов, и заключенным разрешалось мыться только раз в неделю. С нацистскими заключенными было велено обращаться получше. Всем военным преступникам при получении пищи следует добавлять порцию сырой капусты. Их прогулки на свежем воздухе должны быть увеличены по времени, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы их внешний вид и здоровье были в порядке для суда. Ядя, бывшая тюремная надзирательница, заявляла: «Нам ни в коем случае нельзя было поднимать на них руку». Маргит отмечает, что в первые недели после прибытия в Монте-Люпих их распределили по 5 человек в камеру, и что 3 другие женщины с ней и Марией были бывшими надзирательницами из Аушвица. «У меня было ощущение, — говорит она, — что тюрьма была заполнена до отказа,